Дневная жара пошла на убыль, подул легкий ветерок, и сиборитничать на крыше чайханы было удивительно приятно. Тем более после дальней дороги и иссушающего зноя. Юноши наслаждались покоем, пили чай и прислушивались к разговорам в чайхане. А там, похоже, появился какой-то поэт, и посетители начали дружно упрашивать его почитать свои стихи. Авар не очень хорошо разбирался в поэзии, если не сказать, совсем ее не знал. Азермехр говорил, что красивые слова никогда не заменят один точный удар кинжалом. Но что касается Хасана, то он слушал стихи, открыв рот. У поэта был сильный голос, но Авару послышалась в нем огромная печаль, даже горе. «Прошли года, мой волос серебря, как числа старого календаря, ведь с Новым годом он не совпадает, свой календарь заводит Новый год». А старый календарь, что весь пройден, из библиотек уносят вон, и вместе с мусором его сожгут, иль книгоноше отдадут. Сложилась так теперь судьба моя. Тот старый календарь, о, друг мой, это я. «Какие прекрасные стихи!» — раздались восхищенные возгласы, и все дружно захлопали в ладони. «Еще, еще читай!» «Спасибо вам, друзья мои, спасибо!» Видимо, поэт поклонился. «Но время уже позднее, и мне пора домой. Будь добр, исполни нашу просьбу!» Это уже вступил в разговор чайханщик Абдуразак. «Ну, хорошо!» — сдался поэт. «Слушайте!» И он начал читать. «Когда письмо твое пришло ко мне, был черен мир, он стал чернее вдвойне. Но мысль твоя издалека блеснула, сквозь мрак двойной я снова был в огне. Что буду делать с кубком золотым? Дай глиняный, он станет мне родным». Пока я сам не превратился в глину, пусть будет кубок глиняный моим. Опять от волн любви качаюсь я, от слез кружится голова моя, от ветра твоего я, как вода, взволнуюсь и полечу по волнам, как ладья. Где яд? Чтоб другом я его назвал, где меч, чтоб счастьем я его считал, где смерть, которую, как избавление, потусторонний мир мне б даровал. На этот раз поклонники таланта неизвестного поэта, склонив голову, встретили окончание стихотворения гробовым молчанием. Лишь кто-то один хлопнул в ладони, но на него тут же зашикали. Так поэт и ушел, сопровождаемый скорбной тишиной, но все уважительно встали, когда он собрался уходить, а вслед за ним побежал мальчик посыльный с тяжелым подносом в руках, благодарность Абдуразака за выступление. «Кто это?» — спросил удивленный и озадаченный Авар. Нужно сказать, что он был очарован стихами неизвестного ему поэта, может, потому что слышал поэтическое произведение такого высокого уровня впервые в жизни. Это Хагани. Хасан говорил с трудом, он был сильно взволнован. Его полное имя — Авзаладдин Ибрагим ибн Али Хагани Ширвани. «О Аллах, спасибо тебе! Ты сподобил меня услышать этого великого человека. А почему после второго стихотворения его не начали восхвалять и не стали хлопать в ладоши? Беда у него. Недавно он остался один, как перст. Умерли его жена и дети, сын и дочь». Авар промолчал, Теперь ему стал понятен тот надрыв, который звучал в голосе поэта, когда он читал последние строки. Но почему добрым и талантливым людям судьба преподносит одни страдания, а какой-нибудь негодяй, вор и мошенник доживает в полном довольстве до глубокой старости? И, наконец, второй, пожалуй, главный вопрос. Откуда у молодого человека такие познания в поэзии? Авар уже знал, что его товарищ и напарник притворяется, будто он не сильно грамотный, однако интересоваться не только поэзией, но и судьбой поэта мог лишь хорошо образованный человек. «Кто ты, Хасан?» Пока Авар разбирался в своих сумрачных мыслях и загадках в чайхане, пошли разные разговоры. Хасан уже начал подремывать, а он лежал на спине и смотрел на крупные звезды, которые густо засеяли черное небо. Сна не было ни в одном глазу. Неожиданно Авар насторожился. Беседовали в компании, которая сидела как раз там, где устроились фидаины. Под ними, на углу чайханы, говорили очень тихо, но слух у юноши был великолепным. У Хасана ибн Сабаха был огромный сад, посередине которого стоял большой дом для развлечений. Его окна были разукрашены золотыми звездами, комнаты обставлены роскошной мебелью, не хуже, чем во дворце у халифа, а в саду росли прекрасные деревья и резвились газели. Вечером молодого человека приглашали к шейху и одурманивали гашишем, а когда он засыпал, юношу переносили в райский сад, где его уже ожидали реки вина, обильное угощение и прекрасные девы, выдававшие себя за райских девственниц гурий. Они нашептывали будущему хашишину, что он сможет сюда вернуться, только если погибнет в борьбе с кафирами, с теми, на кого укажет шейх Аль-Джабаль. Примечание. Кафир, кефир, неверующий, неверный. Слово, используемое мусульманами для названия всех немусульман, а также мусульман, впавших в неверие. Конец примечания. Проснувшись, юноша искренне верил в то, что побывал в раю. Отныне, с первого мига пробуждения, реальный мир терял для него какую-либо ценность. Все его мечты и надежды были подчинены одному единственному желанию — вновь оказаться в райском саду, в окружении прекрасных дев. Поэтому любой хашишин считает смерть по приказу шейха наградой. «Я бы тоже не отказался очутиться среди прекрасных дев, но только в земной жизни», — сказал кто-то и хохотнул. «Тихо!» — прошипел рассказчик. «Хасан ибн Сабах умер, но существуют и другие старцы горы. У них везде есть глаза и уши, так что меньше болтай». «А ты откуда знаешь про это?» «Знаю», — отрезал рассказчик. И больше вопросов о его осведомленности по части хашишинов не последовало. «Все это сказки», — раздался чей-то хриплый голос. «Возможно», — ответил рассказчик, — «но люди говорят, что так было. Как сейчас обстоят дела у хашишинов, я не знаю. Их новый старец горы больно скрытен, а верить всему этому или не верить — дело сугубо личное». Дальше Авар уже не слушал, разговор свернул на другую дорожку, и ему стало неинтересно, да и сон, наконец, взмахнул своими невидимыми крыльями совсем близко и заставил юношу смежить веки. Ночь укрыла его своим звездным одеялом, и он уснул так крепко, как могут спать лишь молодые, здоровые люди, уставшие от тяжелого труда или дальней дороги. Они не слышали ни богатырского храпа хозяина харчевни Абдураззака, ни топота стражи, гремящей железом панцирей, ни стука колотушек ночных сторожей и их криков «В Багдаде все спокойно! В Багдаде все спокойно! Да пребудет с вами Аллах, правоверные!» Ранним утром, когда на небе появилась Каукаб ас-Сабах, утренняя звезда, и когда сон наиболее крепок, их разбудил азан муаззинов. Примечание. Азан — молитвенный призыв, арабское. Муаззин — муэддин в исламе глашатай, призывающий мусульман на молитву, арабское. Конец примечания. «Ты сказал то, что истинно и справедливо. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ашгаду Алла Иллаха Иллаллак, Ашгаду Анна Мухаммада Расулуллак». Минарет находился совсем рядом, а пронзительный голос муаззина был таким противным, что Авар подхватился, как ошпаренный. Быстро сотворив утреннюю молитву, они попили чаю и уже доедали халву, угощение за счет Абдуразака, который за ночь почему-то проникся еще большим благорасположением к двум юношам, как заревели карнаи. Затем ударили большие барабаны, и над базаром раздался единодушный вопль «Халиф! Халиф!». Примечание. Карнай. Музыкальный инструмент представляет собой длинную, иногда более 2 метров, трубу. По регистру и тембру близок к тромбону, обладает мощным и сильным звуком. На карнае характерно исполнение боевых или торжественных сигналов. Конец примечания. Не мешкая, юноши бросились к воротам, от которых начинался базар, называвшийся «Сук ас-Сараем». К ним уже подходила процессия, которую предварило появление многочисленной дворцовой стражи. Стражники колотили палками налево и направо, расчищая путь светлейшему халифу. Вскоре образовался широкий проход, по которому пошла группа придворных музыкантов с флейтами, карнаями, барабанами и бубнами. Музыка, которую они добывали из своих инструментов, обладала лишь одним достоинством — была чересчур громкой. Наверное, халифу заткнули уши воском, иначе он просто оглох бы. За музыкантами следовала конная свита. Там было на что посмотреть. Разодетые в шелка и золото, придворные блистали, как павлины в брачный период. Драгоценные камни, которыми были усыпаны парчевые халаты, испускали сияние, затмевающее утреннее солнце. Попоны и седла коней были расшиты золотыми нитями, а каждый потрясающе красивый арабский жеребец стоил целое состояние. За всадниками провели 4 слонов с высокими пышными султанами на головах. Потом появились личные телохранители повелителя Багдада, суровые высокие воины Саклаби, увешанные с головы до ног превосходнейшим оружием. Примечание. Саклаби — наемники-славяне. Конец примечания. Говорили, что они были из далекого северного племени Рус, но точно никто не знал. Оружие не было украшено драгоценными каменьями, как у конной свиты, разве что самую малость, но тот, кто разбирается в таких делах, отдал бы последние деньги, чтобы заполучить себе булатный меч из хорасанской стали, один из тех, которыми были вооружены телохранители халифа, ибо среди дамасского оружия изделия кузнецов Хорасана ценились выше всего. Наконец появился и сам халиф ан-Насир лидиниллах Абуль Аббас Ахмад ибн Хасан. Его несли в пышно разукрашенных носилках, 8 нубийцев богатырской стати, одеянием которых были шкуры леопардов. Тяжелый златотканый балдахин отделял халифа от волнующихся подданных, словно крепостная стена. Мало кто знал, что изнутри к балдахину были привязаны прочные стальные щиты, дабы ни копье, ни стрела наемного убийцы не могли поразить повелителя Багдада. Кроме того, под халатом у него была поддета прочная кольчуга, а тюрбан вместо тарбуша ермолки намотали на железный шлем. Да и телохранители были готовы в любой момент отбить нападение врагов халифа. «Однако халиф Багдада очень смелый человек», — насмешливо сказал Хасан, — «но нет такой защиты, которую нельзя пробить или обойти». Авар лишь улыбнулся в ответ. Личность халифа его мало волновала, он не был тем человеком, которому шейх Аль-Джабаль подписал смертный приговор, их объект. Ехал позади носилок с повелителем Багдада, в окружении стражи, которая считалась не менее искусной в своем деле, нежели телохранители халифа. Правда, стражники были местными, но все они принадлежали к племени вельможи, которого звали Абд-аль-Кадир. Он заведовал тайной службой халифата, так называемым диваном Кашф, а придворный титул его был Сахиб аль-Кашф. Примечание. Диван Кашф. Здесь буквально тайный сыск, контрразведка. Конец примечания. Чем этот вельможа так сильно досадил старцу горы? Фидаины не знали и не должны были знать, это не их дело. Главной задачей Авара и Хасана было убить Абд-аль-Кадира, и вопреки всем сказкам о том, что фанатичные наемные убийцы шейха Аль-Джабаля просто обязаны были умереть на месте преступления, притом с именем старца горы на устах, уйти из Багдада целыми и невредимыми. Главная головная боль Ас-Синана заключалась в том, что многие люди перестали верить в святость старцев горы. Шпионская сеть, поддержанию которой преемники Хасана ибн Сабаха не уделяли должного внимания, начала распадаться. Ассасины, жившие в других странах, во-первых, разочаровались в новом властелине Аламута и более не подчинялись ему, а во-вторых, начали работать в основном за деньги. Трюки с гуриями и райским садом не могли работать вечно, поэтому вербовка новых фидаинов стала очень сложным предприятием. Что касается сирийского Масьяфа, то туда все еще приходили молодые люди, в основном малограмотные, а то и вовсе безграмотные дехкане, малопригодные для выполнения сложных заданий, которые требовали не только физической силы и сноровки, но и знаний, почерпнутых из книг. К тому же среди высших иерархов ассасинов начались трения, которые обычно заканчивались по законам Аламута. Точный удар ножом, и проблема похоронена навсегда. После Ибн Сабаха почти все его наследники пали жертвами заговоров. Только Ас-Синан, возглавлявший сирийское направление, в отличие от Мохаммеда II, правившего в Аламуте, пока удерживал подчиненных своей железной дланью от внутренних интриг и кровавых разбирательств. В связи со всеми этими проблемами образованные фидаины ценились на вес золота, поэтому даи Аль-Кирбаль Хусейн требовал от них не только выполнить задание, часто очень сложное, но и вернуться в свой горный лагерь. Ведь в горах находились и другие крепости, где обучали будущих фидаинов. О них мало кто знал, но только в лагере Хасана занимались самые лучшие и наиболее перспективные наемные убийцы. Оказалось, что из Персии привезли дыни. Их доставляли в Багдад в свинцовых ящиках, обложив льдом. Эта новость мигом облетела базар. Халиф прибыл на Сук-ас-Сарай. Примечание. Сук — базар, арабское. Старейший базар Багдада, чтобы лично выбрать себе несколько дынь, до которых был весьма охоч. Это дело он не доверял даже опытным придворным дегустаторам, доставлявшим продукты на поварню дворца. Может, потому что большая персидская дыня, если она пребывала целой и невредимой, стоила 700 серебряных дирхемов. Впрочем, скорее всего, халифу просто захотелось немного размяться и вспомнить молодость. В юные годы, будучи принцем, он старался подражать халифу Харуну ар-Рашиду, переодевался в одежду купца, торговца или простого горожанина и навещал медный сук, находившийся на другом берегу Тигра. В те времена здесь работало более 300 мастерских, объединенных в своего рода гильдию, со своими правилами, законами и традициями. Принц любил стук молотков. Ему нравился запах припоев и грубые манеры ремесленников. Народу пришлось долго и терпеливо ждать, пока повелитель Багдада поторгуется и выберет себе любимое лакомство, а он не торопился. Восточные базары имели свои неписанные правила. С купцом обязательно нужно было поздороваться и поинтересоваться, как поживают домашние, откуда товар и каков урожай. Считалось, что покупатель сбивает цену, расположив к себе продавца неспешной беседой. Никогда нельзя было соглашаться на первую цену, но избавлять ее нужно было так, чтобы не обидеть и не унизить продавца. Эти правила касались даже самого халифа. Но вот снова взревели карнаи, и процессия пошла обратно по направлению к дворцу халифа в том же порядке, что и прежде. Авар и Хасан лишь проводили взглядами визиря Абд-аль-Кадира. Так смотрят голодные волки на ускользающую добычу. Увы, вряд ли им сейчас удастся добраться до сахиба Аль-Кашфа. А если бы и добрались, то тут им и пришел бы конец на копьях стражи.